Глава 14. Виктор. «Хорошо. А теперь самое главное. Почему ты считаешь меня предателем? А она тебе что-то наговорила про нашу случайную связь?» «Ничего», — односложно отвечает девушка и отводит взгляд в сторону. Громкий рингтон мобильника отрывает меня от дальнейшего диалога с невестой. Отхожу в сторону и поднимаю трубку. «Виктор Владимирович, пришли результаты из лаборатории», — сходу начинает отчитываться Степан. «На дне кружки были найдены следы гормонального препарата. Какой точно препарат, сказать, увы, не можем. У ряда медикаментов аналогичный состав». «Хорошо. Отпечатки с кружки сняли?» «Да. Только хотел вам об этом сказать. На кружке отпечатки двух людей — Екатерины и Марии», — слегка запнувшись, произносит подчиненный. Но опять же, результат не стопроцентный. Преступник мог орудовать и в перчатках. Нет, Степан, ты сработал отлично. Задержать Марию. Хорошо, уверенно проговаривает СБшник и добавляет. Ребята уже пробили ее местоположение по мобильной связи. В общем, она сейчас в центре города, на территории бизнес-центра Бердышева. Выходит, я рассуждал в верном направлении. И без моего главного конкурента здесь не обошлось. Все ведет к тому, что Мария работает на Бердышева. Грубо выругавшись, отключаю звонок и убираю трубку в сторону. Теперь-то мне понятно, кто сливал информацию моему главному конкуренту. Наверняка Мария всеми правдами и неправдами выспрашивала у Екатерины о положении моих дел и сразу же сливала полученную информацию Бердышеву. «Сотру мерзавку в порошок!» Очередной громкий звонок заставляет вынырнуть из мыслей. «Виктор Владимирович!» — вопит управляющий филиалом. «У нас внеочередная проверка! Нагрянули люди в форме и творят полный беспредел!» «Дьявол! Я только недавно рассказывал Екатерине, что у меня небольшие проблемы с лицензиями в филиале, а та по простоте своей душевной рассказала сестре». Бердышев, получив важную для него информацию, на месте сидеть не стал и сразу же натравил на нас своих крыс в погонах. Как бы ни было тяжело, но сегодня я должен оставить Екатерину в одиночестве. Без меня управляющий едва ли сумеет отбиться. Сердце тяжело поскрипывает от недосказанности. «Прости, я должен был ответить на звонок», — произношу я, стараясь сохранить голос мягким. Екатерина ничего не отвечает, переворачивается на бок и прячет от меня свои слезы. «Моя девочка». Присаживаюсь в ноги и едва заметно начинаю поглаживать девушку сквозь одеяло. «С чего ты взяла, что я тебя предал?» Разрываю повисшее между нами тяжелое молчание. «Я не дура! Я застала тебя с голой женщиной!» Из последних сил выкрикивает невеста. «Подожди! Ты не так все поняла!» Стараюсь говорить спокойно, не поддаваясь эмоциям. «Господи, почему ты держишь меня за полную дуру? Ты сам только признался в своей случайной связи с моей сестрой!» «О, Господи!» Екатерина. «Да, но это было давно!» — не своим голосом произносит мужчина. «Кажется, в его интонации есть нотка отчаяния и сожаления, но...» «Если он вновь обманывает меня так, как много раз обманывал раньше...» «Случайная связь!» — шепчу себе под нос и больно прикусываю язык. Во рту появляется солоноватый привкус крови. «По логике Виктора выходит, что я ошибалась, и та любовная сцена, которую мне посчастливилось наблюдать в его кабинете, является всего-навсего невинной случайной связью. Ну и мерзавец!» «Чертов любитель свободных отношений!» Громко вздыхаю. «И зачем он только пришел? Чтобы попытаться оправдаться? Списать все на мое плохое зрение или галлюцинации?» «Я застукала его вместе с полуголой женщиной. Господи, я застукала его вместе с моей родной сестрой. Это удар, которого не можешь ждать. Два моих самых близких человека ударили меня прямо в спину». Около 5 лет назад на одном не самом приличном мероприятии я познакомился с твоей сестрой, — голосом полным сожаления проговаривает мужчина. Вернее, я познакомился с ней наутро, когда нашел ее в своей постели. «Предатель!» — шепчу в ответ, давясь собственными слезами. «Голословно!» — парирует мужчина и продолжает оправдываться. «Мы с тобой тогда даже знакомы не были, Катюша. Я не был девственником, когда познакомился с тобой». «Значит, ты таскаешься с ней уже много лет. Но зачем тогда тебе я, Виктор? Женись на ней, если у вас любовь». Мужчина глубоко вздыхает, сделав такое лицо, будто бы ему с трудом дается диалог. «Послушай меня. Да, я спал с твоей сестрой», — не своим голосом рявкает мужчина. Слезы градом начинают сыпаться из моих глаз. «Один раз мы спали, Катюш, еще тогда, когда я тебя знать не знал. Мужики заказали шлюх. Одной из них была твоя сестра». Сердце, исполнив кульбит, силой врезается в ребра. «Зачем так врать?» «Я от жизни охренел, когда ты нас познакомила. Я и не надеялся, что когда-нибудь снова встречу ту дешевую шлюху с корпоратива, но встретил». «Ты все врешь!» — рявкаю, что есть силы. «Мария никогда бы не стала спать с кем-то за деньги». «Забыла, кто хотел тебя отравить? Твоя сестра за деньги готова не только спать, но и убивать». Словно ведро холодной воды выливает на меня Виктор. «Ложь! Я не верю ни единому твоему слову. Ты оправдываешь свои измены. Еще скажи, что в кабинете вы просто в карты на раздевании играли. Если изменял, то имей мужество признаться в этом». «Постой!» — задумчиво произносит мужчина, достает свой мобильник и долго нажимает на экран. «Смотри!» — протягивает мне телефон. Это видеозапись из моего кабинета. Вот я сижу, а вот она пришла. Сильно похожа на измену. Слегка подрагивающими руками беру телефон и внимательно просматриваю запись того рокового дня. Громко сглатываю. Выходит, в кабинете ничего не было. Хоть звука и нет, но по выражению лица Виктора можно догадаться, что он не особо-то и рад встрече со своей подружкой. «Хорошо. На этот раз вы, наверное, не успели. Я вам своим обмороком всю романтику испортила». «Нет. Мария приходила, чтобы в очередной раз шантажировать меня тем, что расскажет себе о нашей столетней связи», — качает головой из стороны в сторону. «Катюш, поверь мне, я искренне не хотел, чтобы этот неприятный инцидент из моей биографии очернял нашу с тобой семейную жизнь». Не хотел, чтобы ты разрывал отношения со своим единственным родным человеком. Но Мария думала по-другому. Невольно начинаю задумываться. А если все то, что только что рассказал Виктор, правда? Если и в самом деле никакой измены не было? Неужели я стала марионеткой в злой игре моей жестокой сестры? «Более того», — продолжает говорить мужчина, — «на кружке были найдены отпечатки пальцев Марии. Это более чем достаточно, чтобы обвинить ее в покушении на твою жизнь и припрятать за решетку». «Марию в тюрьму?» — трясущимся голосом проговариваю я. «Я понимаю, что она подсыпала мне в чай тяжелые медикаменты. Понимаю, что она хотела вызвать у меня выкидыш. Но, несмотря на это, она моя единственная сестра, и мне ее искренне жаль. Мне искренне не хочется обрекать ее на такую тяжелую судьбу». «Хорошо», — на выдохе произношу я. «Но как ты объяснишь женский аромат и следы алых губ на воротнике твоей белоснежной рубашки? Или ты хочешь, чтобы отпечатку тоже 100 лет в обед?» Виктор вытягивает бровь в вопросительном жесте, делает вид, что совершенно не понимает, о чем идет речь. «Не надо строить из себя дурака!» Сквозь зубы цежу я. «Более того, у меня есть фотография, на которой ты с улыбкой до ушей разгуливаешь со своей секретаршей». «Бред! Про рубашку вообще в первый раз слышу!» Разводит руками мужчина и на мгновение берет в руки вибрирующий телефон. «Так, в филиале Аврал. Требуется мое личное присутствие. Я быстро. Вечером продолжим распутывать все ниточки». Виктор наклоняется ко мне и одним резким движением чмокает меня в макушку и уходит. Недовольно передергиваюсь и отворачиваюсь в сторону. В голове одновременно роится миллион мыслей. Я совершенно запуталась. А что, если и в самом деле никаких измен не было, и Виктор был верен мне? Но откуда тогда та фотография и губная помада на его воротнике? Из собственных мыслей меня вырывает громкий, до боли знакомый рингтон мобильного телефона. Со страхом бросаю взгляд на разбитый экран и замираю на месте. Снова тот номер, снова сообщение. Трясущимися руками жду на экран и впиваюсь глазами в очередное послание от сестры. «Котенок, теперь ты знаешь, что Виктор не верен тебе. А вот тебе фотоподтверждение». И, само собой, он будет оправдываться, прикрываясь тем, что фотографии 100 лет. Но ты вспомни, какую прическу я носила тогда, а какую ношу сейчас. Удачной беременности, дорогуша. И, кстати, Виктору хочется на тебе жениться лишь по одной причине. У нашего с тобой отца была сберегательная книжка, на которой он скопил гигантскую даже по меркам Виктора сумму. И о том, что ты не знала о полагающемся для тебя наследстве, также позаботился Виктор. Слегка подрагивающими руками открываю отправленную нерадивой сестрой фотографию и едва не теряю сознание. На фотографии полностью обнаженная Мария сидит сверху на абсолютно голом Викторе. Взгляд сам собой приковывается к прическе девушки. Нет. 5 лет назад Мария носила длинные волосы, а сейчас у нее каре, ровно такое же, как на фотографии. Не может быть! Выходит, Виктор мне нагло врал, утверждая, что его случайная связь давно просрочена.